Денисов был мрачен. Он страшно злился на Марьям. Он недоумевал, как это она сумела настоять на своем, и вот сидит он в аэропорту и ждет посадки, чтобы лететь в Ашхабад. Он молчал, но втихомолку-то зло бронил себя за безволие, за мягкотелость. Иногда какое-нибудь досадливое слово вырывалось у него вслух. И вот, складывая эти вырвавшиеся за ночь слова, Леонид и услышал яростную речь, какую Денисов обрушивал сам на себя. А Птицын излучал счастье, ничуть не меньшее, чем Хаджи, едва заслышал тот гул самолетов. Перед рассветом, когда ресторан закрыли, когда Денисов и Птицын взяли из камеры хранения чемоданы, и, кажется, пришла пора Леониду с ними проститься, вдруг снова зазвучал зычный голос дикторши. «Граждане», — сказала она, — «на 4 октября на рейс Москва-Ашхабад имеются билеты. Желающие могут пройти к дежурному по аэропорту». «Слыхал?» — Птицын уставился на Леонида, мальчишеской, вдруг захваченной идеей. «Леня, летим с нами. Ну, на недельку. На пяточек дней. Сергей Петрович, скажите веское слово». «Граждане», — снова заговорила дикторша, — «на 4 октября...» «А верно, Леня, летим с нами», — сказал Денисов, тоже поддаваясь мальчишескому этому порыву взять да и сотворить своими руками хоть крошечное чудо. «Деньги на билет у меня найдутся, а в Ашхабаде все оформим. Поживете там с недельку и назад». «И очень просто», — сказал Птицын и повернулся стремительно, отыскивая глазами, куда бежать за билетом. «Сергей Петрович, давайте деньги. Леня, паспорт с тобой?» «А худсовет?» — спросил Леонид и увидел синее море под крылом самолета. «Вернетесь как раз к худсовету». Денисов быстро достал деньги, начал отсчитывать сотню за сотней на подставленные Птицыным ладони. «Верно, Леня, с вами повеселей будет, верно?» «Смотри-ка, Денисов чуть ли не упрашивал его лететь в Ашхабад». «Что так?» «А там сейчас тепло-тепло», — заманивая, жмурился Птицын. «И дыни-дыни!» «Буде, Сергей Петрович!» — он прихлопнул деньги в ладонях. «Леня, за мной!» И они побежали. Впереди Птицын, за ним Леонид, отыскивая дежурного по аэропорту. А покуда бежали, покуда Птицын вызнавал дорогу, Леонид никак не мог собраться с мыслями, хотя и знал, что должен собраться с мыслями, что нельзя ему бездумно соглашаться на свой полет в Ашхабад. Птицын нашел окошко дежурного и нетерпеливо махал отставшему Леониду. «Давай, давай, быстрей паспорт!» «Постой!» Леонид подошел к нему, взял за руку, отвел от окна. «Ну?» — поторопил его Птицын. «Что еще там?» А мыслей не было. «Да говори же! Расхватывают билеты!» «Слушай, Володя, я вот о чем хотел тебя спросить. Слушай, та армяночка, ну ты знаешь, Лена... Скажи, она вышла замуж? Мне писали, что она выходит замуж». «Ах, вот ты о чем!» — Птицын призадумался. «И от этого зависит, полетишь ты или нет?» «Пожалуй». «Что ж, старик», — Птицын снова задумался. «Что ж, очень мне хотелось, чтобы ты полетел с нами, но черт с тобою, не лети». «Значит, вышла?» «Ага». Не спеша вернулись они к Денисову, впереди Птицын, за ним Леонид. «Раздумал, не полетит», — сказал Птицын Денисову. «Худсовет все-таки, риск нельзя, я его понимаю. Столько времени убил, столько сил, понимаю». «Худсовет», — Денисов быстро глянул на Леонида и отвернулся, помрачнев, замыкаясь. «Ну, как знаете». Объявили посадку, Леонид проводил своих друзей до самого самолета. Они обнялись, расцеловались. Все это совершалось торопливо, в толчье. Одни улетали, другие оставались. И улетавшим было уже не до земных дел. Они улетали. Леонид дождался, когда закончилась посадка, закрыли дверь самолета, откатили трап. Он дождался, когда самолет стронулся, неуклюже побрел по земле, выбредая на прямую тропу, чтобы устремиться в небо. И он дождался, когда самолет вдруг кинулся вперед, подвывая моторами, а потом вдруг оторвался от земли и стал птицей. И в этот миг, когда самолет стал птицей, Леонид до слез пожалел, что отказался лететь в Ашхабад. Обо всем забыл и только жалел, что отказался лететь туда, за синее море, где тепло, тепло и дыни, дыни. Центральная сейсмическая станция Москва, Геофизического института Академии наук, сейсмические станции в Свердловске, Иркутске, Ташкенте, Владивостоке, Тбилиси, Ереване, Андижане, Алма-Ате, Фрунзе, Сталинабаде, Самарканде, Чимкенте и другие станции зарегистрировали в ночь на 6 октября сего года землетрясение большой силы. Первый толчок от землетрясения был зарегистрирован сейсмической станцией Москва 5 октября 1948 года в 23 часа 17 минут 7 секунд по московскому времени. 6 октября в 1 час 17 минут 7 секунд для Ашхабада. Смещение почвы было мгновенным, без предварительных толчков. По данным указанных сейсмических станций, эпицентр землетрясения был определен в северном Иране, вблизи границ Туркменской ССР, к югу от Ашхабада, в расстоянии от него около 80 километров. Координаты эпицентра определены следующие. Широта 37,4 градуса и долгота 58,2 градуса. Сила землетрясения в эпицентре была столь значительной, что в Москве на расстоянии от эпицентра в 2500 километров смещение почвы достигло 0,4 мм. На этом основании было сделано заключение, что в самом эпицентре сила землетрясения достигла 10 баллов, а в Ашхабаде 8-9 баллов.